Глава третья. Греческий синдром и американизация Европы. Предвзятых взглядов, плавных, естественных, бессознательных движений ума, несомненно, будет недостаточно. Они станут малопригодны для решения новых проблем. Национализм, интернационализм, индивидуализм сегодня заходят в тупик, кружат вихри невозможностей, втянуты в противоречия, которые потребуют активного принятия решений и трезвого самоанализа. Альбер Тибоде о Фукидиде. История учит, но у нее нет учеников. Антонио Грамши. Об Италии и Испании. Ордине ново. Не обращайте внимания и не придавайте значения ни тому, что говорят вам другие, ни упрощенным и лживым хроникам, которые будут написаны об этом времени в угоду логике линейной и тленной истории. Настоящая история круглая и продолжается вечно. Карлос Фуэнтес. Терра Ностра. В ноябре 2018 года Европа отмечала столетие окончания Первой мировой войны. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил 70 глав государств на празднование окончания величайшей бойни в военной истории Европы. Затем состоялся форум мира, проигнорированный президентом США Дональдом Трампом. Повсюду проходили торжества в честь восстановления мира между Францией и Германией, церемонии в честь павших, торжественные речи, выставки и телевизионные трансляции. Но усвоили ли мы уроки этой ужасной войны и тех, что последовали за ней, Второй мировой и Холодной войны, и действительно ли поняли, что они значат для Европы? В предыдущей главе мы перечислили попытки объединения Европы, которые предшествовали созданию ЕС, и рассмотрели причины их успеха или неудачи. Теперь мы сменим угол зрения и еще больше углубимся в историю, отправимся в Древнюю Грецию, великая, но трагическая судьба которой проявляет поразительное сходство с судьбой Европы. После столетий завоеваний и беспримерного могущества в 146 году до нашей эры влиятельная греческая цивилизация позорно позволила поглотить себя римлянам. Почему Греция не смогла противостоять экспансии Рима, который занял ее место в истории? Почему славные победители битв с могущественной Персией при Марафоне и Саламине, создатели демократии, философии и рационализма, строители храмов в Дельфах и Эпидавре, архитекторы Олимпийского стадиона и Парфенона, доблестные пехотинцы, благодаря которым эллинская цивилизация с триумфом дошла до Памира, почему эти выдающиеся греки пришли к такому жалкому финалу? Эти вопросы преследуют Европу со времен Первой мировой войны. В своем эссе о Фукидиде, написанном сразу по окончании Первой мировой войны, франко-швейцарский эллинист Альбер Тибоде одним из первых указал на то, как удивительно похожи Первая мировая и Пелопоннесская войны, несмотря на глубокое различие между современным государством и греческим городом-государством. Каким образом гражданская война 2400-летней давности между двумя городами-государствами могла пролить свет на войну между крупнейшими европейскими державами в начале XX века? Оба конфликта, каждый в своем роде, предопределили судьбу той части мира, где они произошли, со сходствами и параллелями, которые будоражат воображение внимательного наблюдателя. В определенном смысле сегодняшняя Европа и основная конфедерация входящих в нее государств, то есть Европейский Союз, напоминает положение Греции после Пелопоннесской войны, когда Греция стремилась вернуть себе прежний блеск и формировала коалиции, чтобы восстановить свое единство и сохранить независимость, столкнувшись с угрозой экспансии со стороны восточных и западных соседей. Греция — Европа в миниатюре? Начнем с того, что общая судьба классической Греции и современной Европы — следствие географического явления. При всем различии в масштабах оба региона представляют собой полуострова, обращенные лицом к морю и спиной к обширной внутренней территории. Заливы и скалистые мысы Греции врезаются в воды Средиземного моря так же, как Европа британскими островами погружается в Атлантический океан, а Апеннинским и Пиренейским полуостровами — в Средиземное море. В обеих надежность и притягательность суши сочетаются с духом приключений и предприимчивости на море. Обе представляют собой континентальную массу с внутренними равнинами, питающими земледельцев и аграрной эволюцией, которая связывает их с маршрутами перемещения людей, говорит Тибоде. И продолжает. Мы часто показывали, что Греция — это Европа в миниатюре, и что Аттика — уменьшенная копия самой Греции. Эта географическая схожесть, несомненно, обусловила и общие особенности истории и цивилизации. На греческом полуострове и на обширном европейском полуострове множество укромных уголков, где созданы идеальные условия для распространения и развития многообразных местных культур. Эти земли не настолько богаты, однородны и легкодоступны, чтобы способствовать возникновению мощных держав, которые могли бы доминировать над огромными поселениями людей. Самое главное, они открыты бескрайним морским горизонтом, который облегчает связи, открывает перспективы, разрывают традиционные узы, короче, влекут к исследованиям и приключениям. Местность сформировала яркие локальные особенности, которые нашли отражение в городах-государствах и государствах, обладавших сильными традициями и устойчивым самосознанием, прививая при этом чувство общности со Вселенной благодаря одному языку, одной религии и собственным институтам. У греков был общий алфавит, общие боги, олимпийские игры и амфитектонии или религиозные советы для управления большими храмами. Европейцев объединяли латынь, христианство, церковь и римское право, по крайней мере, до эпохи Возрождения. Даже практика определения дат была схожей. Она устанавливалась в соответствии с религией, а не с правлением властителей. В Греции она была определена по первым Олимпийским играм, которые имели религиозное происхождение и предположительно открылись в 776 году до нашей эры по инициативе царя Элиды. Первая Олимпиада послужила основой для греческого календаря, так же как предполагаемая дата рождения Христа стала обозначением первого года в европейском календаре. Если географическое своеобразие Греции препятствовало возникновению огромных империй, управляемых абсолютными монархами, господствующими над массами неграмотных крестьян и рабов, то оно благоприятствовало становлению самых разнообразных политических режимов. Простой или двойной монархии, аристократии, олигархии, тирании или демократии. Постоянное подражание, соперничество между ними способствовало развитию инноваций, творчества и изобретательности. На интеллектуальном уровне, благодаря Гомеру и Гесиоду и введению финикийского алфавита, быстро развивалась литература. Процветали искусства, развивались ничем не сдерживаемые живопись и скульптура, десятки богов и богинь пополнили пантеон богов. С освоением геометрии и изобретением дорических и ионических ордеров в архитектуре появились величественные храмы, возникли изящные общественные памятники, как и романтические и готические соборы, ставшие типичными для Европы Средневековья. Письменность и арифметика также способствовали развитию сельского хозяйства и промышленности. Обрабатывались поля, производились пифосы и амфоры для перевозки и хранения вина и оливкового масла. Новые технологии, такие изобретения, как мельница, руль и якорь, помогли росту торговли. произошел демографический взрыв за 4 столетия между 800 и 350 годами до нашей эры, население увеличилось в 10 раз. Соревнуясь в смелости, города осваивали дальние территории и одну за другой основывали колонии на побережьях Малой Азии, Иония, Африки, Киренаика, Адриатики и Сицилии, Южной Италии, Великая Греция, Прованса, Испании и даже Черного моря, Херсонес и Пантикопей в Крыму, Ольве в Северном Причерноморье и другие. В 500 году до нашей эры Греция разрослась и продолжила основывать города-государства в Восточном Средиземноморье и на берегах Черного моря. Поначалу эти колонии поддерживали тесные связи с создавшими их метрополиями и постоянно участвовали в экономических, гуманитарных, торговых и политических сделках. Усилилось разделение труда между крестьянами с одной стороны и производителями ремесленных изделий и оружия с другой. Бартера стало недостаточно, и возникла монетарная экономика. Благодаря Крезу, правителю Малой Азии, и Эллинофилу, который изобрел государственную валюту и государственную монополию на чеканку монет. Морская торговля неудержимо развивалась. Появились две денежные системы на основе Эгинской и Эвбейской мины. Мина — мера веса и денежная единица разных греческих полисов того времени. Порты стали крупными экономическими и политическими центрами. С появлением порта Пирей Афины стали ведущей морской державой благодаря своему расположению в самом сердце Аттики на пересечении торговых путей между континентом, Ионией, Критом и Босфором. В это же время были созданы институты и законы, которые прославили Древнюю Грецию. Спарта под предводительством Ликурга ввела особый режим, одновременно аристократический, военный и строго эгалитарный, во главе с двумя царями. Полулегендарный спартанский законодатель создал Герусию, своего рода совет старейшин, состоявший из мужчин старше 60 лет, который действовал как верховный или апелляционный суд последней инстанции, целью которого было сохранение баланса власти между двумя царями и собранием граждан. Территория Спарты была разделена на неотъемлемые участки, которые была обязана возделывать каждая семья. Правящий класс Спарты составляли несколько тысяч граждан, которым было запрещено работать и вменялось в обязанность посвящать себя исключительно военному искусству. В 621 году до нашей эры афинский государственный деятель Драконт, впервые составил законы в письменном виде, сделав их доступными для грамотных. Он установил четкое разграничение между умышленным и ненамеренным убийством, что позволило ослабить напряженность между городами и государствами и помогло им выбраться из порочного круга личной мести. Два поколения спустя известный политик-реформатор Солон отменил многие драконтовские законы, в том числе рабство за долги, ввел институт присяжных в судах и определил налог на основе опроса в зависимости от принадлежности к социальному классу. Поскольку народное собрание было открыто для всех, налог на голосование обеспечивал доступ к магистратам. Таким образом, Афины заложили основы подлинной демократии, доверив суверенную власть собранию граждан, исключая, однако, рабов, женщин и иностранцев. Чуть позже в городе Локри, Локры Эпизефирские, колонии Великой Греции в Калабрии, Залевк также реформировал уголовное законодательство и ввел законы о роскоши. Стремясь пресечь накопление богатств богатыми и уберечь город от политических беспорядков, он, в частности, запретил гражданам продавать свое наследство, достигнув таким образом эпохи стабильности, которая восхвалялась и воспевалась во времена античности. Город Локри известен также тем, что там была создана традиция, которой не мешало бы воспользоваться современным законодателем с их многословными и сомнительными законодательными нововведениями. Тот, кто хотел изменить закон или предложить новый, должен был предстать перед собранием с веревкой на шее. Если ему не удавалось убедить большинство граждан принять его предложение, ему грозила виселица. Города-государства в борьбе за цивилизацию. Европейскому континенту предстояло пережить аналогичный процесс эволюции. После падения Римской империи в 476 году Европа столкнулась с необходимостью переварить и ассимилировать варварские народы. Как только римское единство вышло из игры, Европе пришлось перестраиваться на местах и иметь дело с князьями, ревниво относившимися к власти друг друга. Христианство было установлено как общая религия, а латынь, несмотря на соперничество с местными диалектами, распространилась в культуре, дипломатии, управлении, философии и в религиозной практике. Не будем рассматривать всю интеллектуальную и политическую историю Европы. От города Бога святого Августина до утопии Томаса Мора, от Макиавелли и Балтасара Грассиана до Монтескьё и Руссо, от Гоббса, Бодена и Канта до Гегеля и Маркса, мыслителям и философам, стоявшим у истоков государства и современных политических институтов Европы, нет числа. И все-таки можно признать, что развитие Европы было аналогично греческому, поскольку она прошла путь от религиозно вдохновленных святой Августин, Абеляр, святой Фома Аквинский, политических представлений к светской, мирской и рациональной концепции политики. Этот постепенный переход от религии к разуму, от мифа к критическому мышлению, от папы к императору, от церкви к государству и от священника к чиновникам, избранным народным голосованием, тот же самый процесс и в Европе, и в Греции. Аналогичным образом на экономическом уровне европейская экономика, которая с V века была чисто аграрной и континентальной, медленно развивалась вокруг портов и благодаря торговле. На юге была Италия, Сицилия, Генуи, Венеции, Амальфи и Рагузы. На севере первые шаги сделал Ганзейский союз. Затем последовали Испания, Португалия и Франция, пока всех не вытеснила Англия, ставшая новыми атлантическими Афинами. Все порознь, но объединены опасностью и богами. Как и европейское государство 2000 лет спустя, греческие города-государства постоянно находились в состоянии войны, хотя их сдерживали мирные переговоры, перемирие на время Олимпийских игр, религиозные праздники и запреты, сельскохозяйственные обязательства и кодексы поведения, которые пресекали систематические массовые убийства. При возникновении серьезной угрозы послы или делегаты из Амфиктионии, подобным той, что была при Дельфийском храме, встречались для поиска общих решений. На рубеже 500-х годов до нашей эры внешняя угроза для Греции стала более очевидной. Ее экспансия столкнулась с экспансией Персидской империи в Малой Азии, Турция, которая взяла греческие колонии и крупные города Ионического побережья под свою опеку. Подстегиваемые Афинами, греки возглавили первую экспедицию для поддержки жителей Милета, восставших против Персии. Дарий ответил, переправившись через Эгейское море в Аттику, но был отброшен назад при Марафоне и не смог взять Афины, 490 год до нашей эры. 10 лет спустя Ксеркс, решив отплатить за обиду, высадил многочисленные, Геродот упоминает о миллионе, войска во Фракии. Ему удалось захватить Афины и Аттику, несмотря на жертву Леонида в Фермопильском ущелье. В итоге медиане потерпели полное поражение. На море греческому военачальнику Фемистоклу удалось заманить персидский флот в ловушку, расставленную в проливе у Саламина. На суше спартанцы разбили персидскую армию в битве при Платеях. Медийские войны закончились убедительной победой греков. Не нужно долгих объяснений, чтобы провести параллель с историей Европы. после потрясений, последовавших за падением Рима, Европа постепенно возрождалась. Каролинги одержали победу над арабскими захватчиками, Карл Великий попытался воссоздать империю, варваров обращали в христианство, усиливалась римская католическая церковь, возобновился демографический рост. Затем начались первые крестовые походы на Ближний Восток. Строительство соборов привело к расцвету романского и готического искусства, предваряя художественную и интеллектуальную отвагу Ренессанса. Наконец, океаны были пересечены, и после великих открытий, ставших возможными благодаря прогрессу в навигации, возникли мощные имперские колонии. За 7 столетий, подобно Греции, в 1500 годах до нашей эры неприметная и незначительная Европа вышла на мировую арену. Медленное развитие событий в обоих случаях привело к схожим последствиям. Завоевание новых территорий и внезапный приток богатств несли одинаковые преимущества, но и те же беды. Для Греции победа над медянами открыла рынки Востока и утвердила Афины в качестве доминирующей державы над освобожденными городами Ионии. Как и следовало ожидать, Афины не замедлили воспользоваться и злоупотребить своим положением. Простые афиняне, из которых на флоте формировался основной состав матросов, потребовали свою долю нового богатства, как экономическую, так и политическую. С приходом демократии развязались языки и взлетели амбиции. В соперничестве с властью гораздо более консервативных богатых землевладельцев народ вскоре проявил себя как самый верный сторонник афинского империализма, как бы то ни было. Во времена Перикла, 450-430 годы до нашей эры, Афины стали центром литературы, философии и искусства всей Греции. Благодаря Эсхилу, Еврипиду, Софоклу, Геродоту, Сократу, Платону, Фукидиду, Ксенофонту, Фидию и великим архитекторам имя города прославилось в веках. Но у этой медали была и мрачная сторона. В 454 году до нашей эры Афины решили перенести сокровища Делийской лиги, наследие Медийской войны, которое принадлежало победившим городам в целом, обратно на Акрополь. 20 с небольшим лет спустя, в 436 году до нашей эры, Перикл опустошил государственную казну исключительно в интересах афинян для финансирования строительства Парфенона. Афинская республика превратилась в авторитарную империю, которая одновременно раздражала и пугала другие греческие города, особенно Спарту и Коринф. Одно катастрофическое решение за другим привело к гражданской войне, ставшей самоубийственной. По вызвавшим ее причинам, развитию и последствиям она напоминает две мировые войны, опустошившие Европу в XX веке. Цитируя Тибоде: когда один из этих полуостровов был вовлечен в общую войну, войну не на жизнь, а на смерть, то произойдет это по вопросу гегемонии, возникшему из еще более общего вопроса господства на морях. Эта фатальная последовательность сложилась в 432 году до нашей эры, когда Спарта и Коринф, возмущенные гегемонистским давлением Афин, объявили им войну. Та же логика будет запущена и в 1914 году. Фукидид высказывается предельно ясно. «Я считаю, что истинным и наименее признанным поводом был рост могущества афинян и страх, который они внушали лакедемонянам, вынуждая их таким образом вступить в войну». Что касается Тибоде, то он сказал: «Война неизбежна, потому что неизбежен постоянный рост величайшей морской державы, потому что недоверие к этому росту и препятствия, установленные величайшим военным государством в то время, которое оно считало наиболее благоприятным, неизбежны. Мы затрагиваем элементы истории Евклида». События 432 года до нашей эры и 1914 года нашей эры имели одни и те же глубинные и косвенные причины. В обоих случаях континентальные державы напали первыми. Спарта выступила против Афин в первом случае, Россия против Австро-Венгрии, а Германия против Франции и Великобритании во втором. Россия отказалась признать продвижение Австрии на Балканах, аннексии Боснии и ультиматум, предъявленный Сербии. Германия была возмущена господством Англии на морях и ее неограниченными колониальными притязаниями, в то время как Великобритания была крайне встревожена развитием германского флота, который представлял прямую угрозу ее гегемонии на море. Как и в Древней Греции, игра союзов сделала все остальное. Пелопоннесская война и Великая гражданская война в Европе. Две гражданские войны вспыхнули по незначительным второстепенным причинам. Пелопоннесская из-за изменений союзнических отношений далекой коринфской колонии Корфу. Первая мировая из-за убийства австрийского кронпринца в малоизвестной провинции Боснии. В обоих случаях вопрос, кто несет ответственность за начало военных действий, обманчив, поскольку любая из сторон могла сделать первый шаг. Для Коринфа смириться с потерей Корфу, переметнувшегося на сторону Афин, значило то же, что для Франции согласиться отдать Эльзас-Лотарингию Германии или для России позволить Австро-Венгрии поглотить союзническую Сербию или для Англии разрешить Вильгельму II построить флот, который был бы больше, чем ее собственный. У обеих войн были одни и те же причины — та же разрушительная игра альянсов и те же катастрофические последствия для воюющих сторон и судеб их полуостровов. В обоих случаях конфликт продолжался около 30 лет. С 432 по 404 год до нашей эры Пелопоннесская война, с 1914 по 1945 год две мировые войны с передышками на перемирие. Несостоятельный Никеев мир продлился всего 8 лет. Катастрофический Версальский договор — 20 лет. Фукидид, как и наблюдатели Первой мировой войны, сразу понял, что договоры, завершившие первую фазу конфликта, были слишком ненадежны для того, чтобы установился мир. Хотя пакт 421 года предусматривал 50-летнее перемирие и возвращение к прежнему статусу кво для всех греческих воюющих сторон, он оставлял слишком много обид и нерешенных проблем, как и Версальский договор 1919 года. Теперь задним числом две мировые войны действительно следует рассматривать как одну единую войну. Разделив ее на два разных события, современные историки скрыли их глубокую преемственность. Две фазы конфликта, расколовшего XX век, естественным образом составляют единое целое. Первая фаза привела прямо ко второй с ее разрушительными последствиями для Европы — холодной войной и разделу континента между двумя противоборствующими гегемониями — Соединенными Штатами и Советским Союзом. С моральной точки зрения обе войны, и Великая Греческая, и Великая Европейская, спровоцировали массовые убийства и позволили совершать безобразия, которые вызывали всеобщее безверие и шок. В обоих конфликтах воюющие стороны были принуждены предать ценности цивилизации. Народ, которым так долго управляли больше надменностью, чем мудростью, и который вследствие этого находит любой повод, чтобы отомстить, совершает все бесчинства, какие только можно ожидать, все злоупотребления, вызванные желанием быстро избавиться от долгих лет лишений путем захвата чужой собственности, и все жестокости, все варварства, присущие людям, которые безжалостно преследуют своих соперников не для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, а скорее потому, что им движет слепое чувство равноправия. Такой вывод делает Фукидид в своей книге «Пелопоннесская война». Описанная Фукидидом резня на Корфу в полной мере соотносится с мерзостями окопной войны, жестокостью большевистской революции и тем более с ужасающими зверствами, совершенными нацистами по отношению к евреям, славянам и цыганам. Более того, развязывание обеих войн следовало одной и той же логике. В обоих случаях это были тотальные войны, мобилизовавшие все людские, экономические и технические ресурсы сражающихся сторон и проходили на глобальном поле боя в масштабах античного мира, практически перешагнув исходные границы воюющих государств. Колонии Сицилия, Италия, Далмация, Иония и Босфор в V веке до нашей эры, а в XX веке Африка, Ближний Восток, Индия и Австралия, и великих соседних держав — царство Малой Азии, Персидской империи, Египет, Карфаген и Этруски, Соединенные Штаты, Япония, Китай, Латинская Америка. Все должны были внести свой вклад, либо предоставив ресурсы, либо как союзники и партнеры. Что касается военных действий, то обе войны распространились на беспрецедентные территории и продолжались чрезвычайно долго как на суше, так и на море. Оба лагеря мобилизовали сухопутные и морские силы. Континентальная Спарта была союзницей Коринфа, второй морской державы Греции, в то время как Афины опирались на Аргос, сухопутную мощь Пелопоннеса и другие греческие провинции в глубине страны. Во время Великой мировой войны континентальная Россия была союзницей полуконтинентальной Франции и морских американских и английских империй, противостоявших коалиции очень континентальной Германии, Австро-Венгрии и Турции, которые с 1939 по 1945 год опиралась на Японскую военно-морскую империю. В обоих конфликтах были исчерпаны все возможные средства ведения боевых действий как со стороны победителей, так и побежденных. Полномасштабная война, тотальная война, неожиданные поражения и победы, впечатляющие развороты, война на истощение и бесконечные осады, маневренная и окопная война, а также беспрецедентная массовая гибель невинных гражданских лиц. Хиросима, Нагасаки и бомбардировки Дрездена союзниками. И в обоих случаях в основном третьи стороны, державшиеся сначала вне игры и появившиеся позднее, получили прибыль. Фивы и Македония в первом случае, Соединенные Штаты и Советский Союз во втором. Через 20 лет после победы над Афинами победоносная Спарта была завоевана фиванским полководцем Эпаминондом. Немного позже наступит очередь всей Греции быть завоеванной и подчиниться неотесанным, хотя и учившимся у Аристотеля грекам, Филиппу Македонскому и Александру Великому. По примеру Македонии, Соединенные Штаты, которые воспользовались первой фазой обоих эпизодов Великой мировой войны для получения прибыли за счет Европы, очень быстро навязали свое господство всем воюющим сторонам, неважно, друзья они или враги. Советский Союз, как второй победитель, сделал то же самое в той части мира, что была закреплена за ним в Ялте, по крайней мере, до своего распада в 1991 году. Государства, ответственные за военные действия, были истощены, и это способствовало тому, что с последующим доминированием всплыли именно периферийные державы конфликта. Македония в одном случае, Соединенные Штаты и Советский Союз в другом. Единственная разница между этими двумя конфликтами в том, как они закончились. Пелопоннесская война закончилась победой Спарты, наземной державы, в то время как Великая мировая война окончилась триумфом англосаксонской морской державы. Но и здесь видимость обманчива. Нельзя забывать, что Спарта смогла проявить себя только после того, как решила вступить в морскую войну. Пока Спарта ограничивалась копьями и щитами своих гоплитов, она оставалась бессильной перед Афинами. только направив своих самых блестящих генералов, Брасида в безумную экспедицию к границам Фракии с одной стороны и Галиппа с его триемами с другой на помощь осажденным афинянами Сиракузам, другими словами, только начав маневренную войну на суше и на море, Спарта смогла разгромить афинскую армию и флот. В Европе также утверждалось, что как в 1918, так и в 1945 году война закончилась с победой морских держав. Но это пристрастная версия западных победителей, которая не соответствует военной реальности. Летом 1914 года без военных действий России и сотен тысяч ее погибших на Восточноевропейском континентальном фронте Франция была бы завоевана в момент ее вступления в войну в августе-сентябре 1914 года. Что касается фазы 1939-1945 годов, то нацистская Германия была частью альянса морских держав, включая Италию и Японию. При этом окончательная победа союзников была достигнута только потому, что Советы принесли в жертву 26 миллионов своих солдат. Американцы потеряли 500 000 человек на Европейском и Азиатском фронтах вместе взятых. Великая мировая война в Европе была выиграна в Сталинграде и Курске в 1943 году в гораздо большей степени, чем вследствие англосаксонской высадки на Сицилии и в Нормандии. Мы видим, что в Европе сухопутные и морские державы также играли равные роли, и что ни одну из сил нельзя считать единственно решающей в одержанной победе. Пример неотвратимого развития событий. Подробно рассказ Фукидида об одном из самых известных эпизодов Пелопоннесской войны, диалога между Афинами и Мелосом, показывает, как эта фатальная спираль событий приводит к нравственному самоубийству цивилизации. На определенном этапе войны в 416 году до нашей эры эскадра из 3000 афинян высадилась на небольшом острове Мелос, в бывшей спартанской колонии, сохранявшей нейтралитет во время конфликта. Переговоры велись между захватчиками и осажденными. Первые объяснили вторым, что для того, чтобы сохранить свое имущество и жизнь, им лучше сдаться, и что в обмен на выплату дани их оставят в покое. Мелосцы заявили о своем нейтралитете и о том, что они ни в коей мере не представляют угрозы для Афин. Они настаивали на том, что отказ от независимости и свободы стал бы для них бесчестием. Они упорствовали в том, что ставят свои ценности выше своих интересов и даже жизни. Убежденные в своей правоте афиняне уточнили, что ничего не имеют против лично мелосцев, но их имперское господство под угрозой. И они не в том положении, чтобы принять дружбу мелосцев. По словам Фукидида, они ответили так. «Ваша враждебность менее вредна для нас, чем ваша дружба». Потому что в глазах мира последнее делает нас слабыми, в то время как ваша ненависть является доказательством нашей силы. Для Афин было совершенно невозможно позволить существовать маленькому независимому острову, который, похоже, насмехается над ними на глазах у всех подданных и подает негодный пример. Афинские представители заявили мелосцам, что если вы останетесь независимыми, будет казаться, что мы боимся напасть на вас из-за вашей силы. Поэтому нам будет вдвойне выгодно властвовать над вами. Ваша власть будет еще больше, как и уважение ваших подданных, потому что мы докажем свою силу и таким образом укрепим нашу безопасность. Это завоевание тем более необходимо, что вы островитяне, а мы — хозяева моря. Ваша независимость поэтому неприемлема. Такова суть рассуждений афинян, которые продолжили атаку, сломили сопротивление мелосцев, уничтожили население и разрушили город до основания. Они действительно одержали убедительную победу, но такую, что ославила греков того времени и привела Афины к поражению в нравственной битве. Данный эпизод характерен для моральной ловушки, в которую попадают империалистические державы, особенно когда утверждают, что ведут борьбу за свободу и права человека. Это можно отнести ко многим вторжениям, имевшим место в современной истории империализма. Франко-британской экспедиции против Китая в 1905 году, карательной операции французов в Сетифе, Сетифская резня и на Мадагаскаре в 1945 и 1947 годах, американскому вторжению на Гренаду в 1983 году и европейским бомбардировкам Ливии в 2011 году после блокады Кубы и свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Уничтоженные истоки цивилизации. С окончанием войны и восстановлением мира Греция и Европа продолжили путь в аналогичных направлениях. Вектор развития Греции после Пелопоннесской войны и траектории Европы после Великой войны шли параллельно друг другу. Вследствие нанесенного социального и морального ущерба Пелопоннесская и Вторая мировая война сокрушили глубоко укоренившиеся, давшие начало цивилизациям истоки. В обоих случаях человеческие потери были колоссальными как для победителей, так и для побежденных. Спарта, институты которой старались сдерживать ее демографический рост, так и не оправилась от обескровления своей военной аристократии, которая была краеугольным камнем всего ее социального устройства. Афины, лишившись своих колоний и длинных стен, защищавших порт Пирей от военных вторжений, так и не смогли восстановить свою былую мощь на море. Участники интеллектуальной и политической жизни не замедлили замкнуться и закоснеть, оставляя возможность олигархическим или авторитарным структурам, тираниям, взять верх над демократическими экспериментами и дерзостью мысли. Греческий импульс угас. С момента зарождения стоицизма и основания движения стоицизма Зеноном в 301 году греческая философия сосредоточилась на утилитаризме, технике личностного развития и поисках индивидуального счастья. Каким бы достойным ни были эпикурейцы и гедонисты, диалектики, наследники софистов и киников, а затем стоиков, последователи Эпиктета и Сенеки, они относятся к категории мудрого искусства жизни, а не философии. Дерево по-прежнему давало манящие плоды, но его корни уже недостаточно глубоко уходили в землю Аттики, чтобы заставить его расти. Что касается политики, то относительное ослабление Афин и ограниченность Спарты, чьи институты не годились для управления империей, способствовали возникновению новых претендентов. Беотийская лига, сложившаяся вокруг Фив, первой попыталась воспользоваться ситуацией. Благодаря Эпаминонду, который был непревзойденным стратегом, фиванцы взяли Спарту в 371 году. Спарта так и не смогла полностью восстановиться и зачахла. Афины, в свою очередь, пытались воспользоваться предоставленной им войной со Спартой возможностью, чтобы восстановить свое имперское влияние. Но и эта попытка оказалась недолговечной. Начиная с 360 года до нашей эры, Афины однозначно теряли имидж непобедимости. Восстание союзников, поддержанное персидским царем, пресекло империалистические мечты. Афинине проиграли на всех фронтах, поскольку были не способны предложить надежный долговечный союз. С этого момента история Греции становится невразумительной, как вынужден был признать умерший в 354 году до нашей эры Ксенофонт. Разумеется, история Греции не закончилась, но с независимостью ее городов было покончено. Афины, Спарта, Коринф, Фивы и другие нашли себе нового хозяина в лице царя Македонии, который приобретал все большее влияние на протяжении IV века. Греция больше не принадлежала Греции. влияние ее культуры оставалось огромным и даже продолжало расширяться, но ее судьба решалась в другом месте, в Македонии, перед тем, как перешла к Риму. Начиналась новая эпоха упадка расцвета, определяемая историками как эллинистическая, которая закончится 2 столетия спустя присоединением к Риму. Филипп II Македонский получил образование в Фивах и, зная греческую культуру и язык, мог участвовать в греческих делах. Он завоевал сторонников благодаря умело организованным субсидиям и закрепился сначала в Фессалии и Фракии, а затем в 338 году победил фиванцев и афинян при Хиронее. Он был убит, не успев осуществить свои планы по завоеванию Персии. Его сын Александр принял эстафету со всем нам известным успехом. Он начал карьеру с подавления восстания фиванцев и разрушения всего города, за исключением дома поэта Пиндара. Предупреждение было четким. Либо Греция подчинится, сохранив свою культуру и признание, либо будет стерта с лица земли. Греция подчинилась. Через дюжину лет, объединив конницу и греческий флот, грозная македонская фаланга завоюет Центральную Азию до самого Инда. После внезапной смерти Александра в 323 году преемники Александра договорились разделить империю, которая стала для них слишком большой. Однако не замедлили рассориться. После долгой гражданской войны им все-таки удалось основать 3 династии – Лагидов в Египте, Селевкидов в Вавилонии и Антигонидов в Македонии, которые просуществовали относительно долго. Они исчезнут только с римскими завоеваниями II и I веков до нашей эры. Мечтой Александра было слить греческую и персидскую империи в одну. Он сделал первые шаги в этом направлении, женившись на персидских царевнах, и призывал своих генералов и солдат жениться на женщинах из покоренной аристократии. Он умер слишком рано, чтобы осуществить свою мечту. Но его наследники вполне успешно исполнили его желание, и на этом фундаменте зародилась эллинистическая цивилизация, смесь греческой и восточной культур. Она распространила ценности, философию, искусство, архитектуру, градостроительство, науки, религию и язык греческой цивилизации до границ с Китаем и Индией. Язык коине, сложившийся на основе ионийско-аттического, заменил местные древние диалекты и наряду с арамейским стал основным связующим языком восточного бассейна Средиземного моря от Египта и Сирии до Индии. Он очень долго прослужит основой для влияния греческой цивилизации на этом огромном пространстве и останется в употреблении до конца Византийской империи в 1453 году.